к мимо пролетевшему знакомому гению. Скажи, кто ты, пленитель безымянный? С каких небес примчался ты ко мне? Зачем опять влечешь к обетованной давно-давно покинутой стране? Не ты ли тот, который жизнь молодую так сладостно мечтами усыплял, и в старину про гостью неземную, про милую надежду ей шептал? Не ты ли тот, кем все в одни прекрасной так жило, там, в счастливых тех краях, где луг душист, где воды светло-ясны, где весел день на чистых небесах? Не ты ли во грудь с живым весны дыханием таинственной унылостью влетал, ее теснил томительным желанием и трепетным весельем волновал? Поэзии священным вдохновением не ты с душой носился в высоту, пред ней горел божественным видением, разоблачал ей жизни красоту. В часы утрат, в часы печали тайной, не ты всегда беседой сердца был, его смирял утехою случайной и тихою надеждою целил. И не тебе ль всегда она внимала в чистейшие минуты бытия, когда судьбы святыню постигала, когда лишь Бог свидетель был ее? Какую ж весть принес ты, мой пленитель? Или опять мечтой лишь поманишь, и прежних дум напрасный побудитель, о счастье шепнешь и замолчишь? О, гений мой, побудь еще со мною, бывалый друг, отлетом не спеши, останься, будь мне жизнью земною, будь ангелом-хранителем души. 1819 год. Считалось, что это переработка песни философа-романтика Шеллинга 1775-1854 годы. Янушкевич доказал, что это самостоятельное произведение Жуковского. Этапы и проблемы творческой эволюции Жуковского. Томск, 1985 год. Невыразимое. Отрывок. Что наш язык земной пред дивную природой? С какой небрежную и легкую свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидное с единством согласила. Но где, какая кисть ее изобразила? Едва, едва одну ее черту с усилием поймать удастся вдохновенью, но льзя ли в мертвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластно ли выражению? Святые таинства лишь сердце знает вас. Не часто ли в величественный час вечернего земли преображенья, когда душа смятенная полна пророчеством великого видения и в беспредельное унесена, спирается в груди болезненные чувства, хотим прекрасное в полете удержать, ненареченному хотим название дать, и обессиленно безмолвствует искусство. Что видимо очам, сей пламень облаков по небу тихом летящих, сие дрожание вод блестящих, сии картины берегов, пожаре пышного заката, сии столь яркие черты, легко их ловит мысль крылата, и есть слова для их блестящей красоты. Но то, что слито сей блестящей красотою, сие столь смутное, волнующее нас, сей внемлемый одной душою, обворожающего глаз, сие к далекому стремленье, сей миновавшего привет, как прилетевшее внезапно дуновенье от луга Родины где был когда-то цвет, святая молодость, где жило упование, сие, шепнувшее душе воспоминанье о милом, радостном и скорбном старины, сия сходящая святыня с вышины, сие присутствие Создателя в создании, какой для них язык? Горе душа летит, все необъятное в единый вздох теснится, и лишь молчание понятно говорит. 1819 год. Взошла заря. Дыханием приятным сманила сон с моих она очей. Из хижины за гостем благодатным я восходил наверх горы моей. Жемчуг росы по травкам ароматным уже блистал молодым огнем лучей, и день взлетел, как гений светлокрылый, и жизнью все живому сердцу было. Я восходил. Вдруг тихо закурился туманный дым в долине над рекой, густел, редел, тянулся и клубился, и вдруг взлетел крылатый надо мной, и яркий день с ним в бледный сумрак слился, задернулась окрестность пеленой, и влажною пустыней окруженный я в облаках исчез уединенный. 1819 год. Из Гёте. Песня. Отымает нашей радости без замены хладный свет. Вдохновенье пылкой младости гаснет с чувством жертвы лет. Ни одно ланит пылание тратим с юностью живой, видим сердце увидание прежде юности самой. Наше счастье разбитое видим мы игрушкой волн, и в далекий мрак сердитое море мчит наш бедный челн. Стрелки нет путеводительной, или вообще ее магнит в бурю к пристани спасительный челн беспарусный манит. Хлад, как будто ускоренная смерть заходит в душу к нам, к наслаждению охлажденное, охладев к самим бедам, без стремления, без желания, в нас душа заглушена и навек очарование слез отрадных лишена. На минуту ли улыбкою мертвый лик наш оживет, или прежнее ошибкою в сердце сонное зайдет, то обман, то плющ, играющий по развалинам седым, сверху лист, благоухающий, прах и тление под ним. Оживите сердце вялое, дайте быть по старине или оплакивать бывалое слез бывалых, дайте мне сладко. Сладко появление ручейка в пустой глуши, так и слезы, освежение запустевшей души. 1820 год. Из Байрона. Теснятся все к тебе во храм, и все с колена преклонением. Тебя приносят фимиам, тебя гремящим славят пением. Я одинок в углу стою, как жизнью полон я тобою, и жертву тайную мою я приношу тебе душою. 1821 год. Лалла-рук. Милый сон, души пленитель, гость прекрасный с вышины, благодатный посетитель поднебесной стороны, я тобою насладился, на минуту, но вполне добрым вестником явился здесь небесного ты мне. Мнил я быть в обетованной той земле, где вечный мир. Мнил я зреть благоуханный, безмятежный Кашемир. Видел я, торжествовали праздник розы и весны, и пришелицу встречали из далекой страны, и блистая, и пленяя, словно ангел неземной, непорочность молодая появилась предо мной, светлый завес покрывала, оттеняла ее черты и застенчиво склоняла взор умильный с высоты. Все, и робкая стыдливость под сиянием венца, и младенческая живость, и величие лица, и в чертах глубокость чувства с безмятежной тишиной, все в ней было без искусства, неописанной красой. Я смотрел, а призрак мимо, увлекая душу вслед, пролетал невозвратимо. Я за ним, его уж нет, посетил, как упование, жизнь, минуту, озарил и оставил лишь преданье, что когда-то в жизни был. Ах, не с нами обитает гений чистой красоты. Лишь порой он навещает нас с небесной высоты. Он поспешен, как мечтами, как воздушный утро сон, но в святом воспоминанье неразлучен сердцем он. Он лишь в чистые мгновенья бытия бывает к нам и приносит откровенья благотворные сердцам, чтоб о небе сердце знало в темной области земной, нам туда сквозь покрывало он дает взглянуть порой. И во всем, что здесь прекрасно, что наш мир животворит, убедительно и ясно он с душою говорит, а когда нас покидает в дар любви, у нас в виду, в нашем небе, зажигает он прощальную звезду. 1821 год. Лалла Рук, стихи, возникшие в связи с придворным праздником в Берлине, где поставлены были живые картины по поэме английского поэта Томаса Мура 1779-1852 годы. Лалла Рук. Для Жуковского этот образ Лалла Рук, индийская принцесса, стал символом поэтического вдохновения. Стихи, оторвавшись от своего источника, стали поэтическим манифестом, получившим большой отзвук у русских поэтов. Слова «гении чистой красоты» повторил Пушкин в послании к Анне Петровне Керн. 19 марта 1823 года. Ты предо мною стояла тихо, твой взор унылый был полон чувства, он мне напомнил о милом прошлом, он был последний на здешнем свете. Ты удалилась, как тихий ангел, твоя могила, как рай, спокойна, там все земные воспоминания, там все святые о небе мысли, звезды небес, тихая ночь. Написано, очевидно, в день получения известия о смерти Марии Протасовой Мойер. Воспоминания. О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были.